«Ну, не напрягайся», — Юнлун ухмыльнулся. «В конце концов, я не демон». Через несколько минут, внутри тюрьмы, где Биби Донг заключил в тюрьму всех людей, напавших на зал духов месяц назад, меч Дула оставался в своей камере в таком жалком состоянии. Юнлун вошел в тюрьму вместе с Кагуей и уставился на него пристальным взглядом. «Какой идеальный образец!» Он прокомментировал это. Меч Дула, все конечности которого были разорваны Биби Донгом, взглянул на Юнлуна парой безжизненных глаз. «Как тебе здесь живется, меч Дула?» Спокойно спросил Юнлун. «Просто убей меня!» Меч Дула закрыл глаза. «Мне больше нечем тебя развлечь!» «Очень хорошо!» Позвал Юнлун жадность, которая довольно странно появилась из его груди. Он схватился за рукоять меча и приблизился к тюремной камере меча Дула. «Я думал, тебе будет интересно узнать о состоянии Нинрангронга прямо сейчас, но, думаю, иногда я могу ошибаться. Ха, ты тот, кто манипулировал ею», — сказал меч Дула сердитым, но грустным тоном. Юнлун щелкнул пальцами, и его внешность изменилась перед мечом Дула. У него снова черные волосы, и он небрежно взял подарок Биби Донг в очках из своего инвентаря. «Как я теперь выгляжу?» Юнлун воспользовался очками. Глаза меча Дула расширились, потому что молодой человек перед ним соответствовал неизвестному парню, которого Нинфинжа и Баундула встретили на аукционе. «Я понимаю, наш план прост по сравнению с вашим планом». Меч Дула вздохнул. «Это обречено на провал. Мне не следовало соглашаться с убеждениями гроссмейстера». Он продолжил с кривой усмешкой. Рис превратился в кашу. «Что такой калека, как я, может сделать в такой ситуации? Ха-ха-ха, как грустно. Вы обслуживали не того человека, но, скорее всего, отказались от моих предложений». Юнлун положил жадность перед грудью меча Дула. «Какое-нибудь последнее слово. Скажи Рангронгу, что это не ее вина». Меч Дула снова закрыл глаза. «Удар. Ты убил меча Дула. Смертный грех. Активировано обжорство. Ты поглотил душу меча Дула. Вы получили 7 боевых душ убитого меча. Смертный грех. Обжорство, переполненное радостью от всех недавних подношений». Юнлун покачал головой и посмотрел на лишенную конечности оболочку в поисках следующего тела Мадары. «Давай исправим это на секунду». Он выбрал таблетку восстановления из своего инвентаря и скормил ее бездушному телу меча Дула. Юнлун активировал небесного правителя и втянул душу Мадары в тело меча Дула. Закон жизни и смерти, измененный Юнлуном. Когда тело меча Дула помолодело и восстановило все конечности, он насильно заставил душу Мадары приспособиться к его новому телу. «Мадара, не сопротивляйся!» Юнлун нахмурился, потому что душа Мадары отвергла его новый сосуд. Яркий свет залил всю камеру, и там, где раньше находился меч Дула, образовался кокон. Юнлун деактивировал своего небесного правителя и вздохнул с облегчением. Кагуя поддержал его сзади и спросил: «Ты в порядке?» «Я в порядке!» Юнлун кивнул. Трещины. Кокон внезапно треснул, и из него вырвалась пара рук. «Итак, это возрождение», — раздался голос Мадары. «Как отличается по сравнению с Риннитинси?» — добавил он веселым тоном. Из кокона вышел черноволосый молодой человек. Ему около 20 лет, у него дикие длинные черные волосы и несколько утонченная внешность. «Мое тело наполнилось силой и бесконечной энергией», — пробормотал Мадара, сжимая кулак. «Ну, это тело Дула», — небрежно прокомментировал Юнлун. «Я только сделал его совместимым с твоей душой. Он потерял все способности, но некоторая сырая энергия и физическая сила должны превзойти тебя прежнего». «Действительно», Мадара согласился, потому что его новое тело было лишь немного хуже, чем когда он стал Джинчурики 10 хвостов. «Но о каком названии Даулуа и духовной энергии вы говорили?» Он выглядел смущенным. «Я объясню». Юнлун кратко объяснил систему культивирования этого мира. После короткого объяснения Мадара усмехнулся и ответил: «Как просто, мне просто нужно убить духовных зверей и поглотить их духовные кольца. Разве это не было просто скрытой дискриминацией?» Он с отвращением скрестил руки на груди. «Но тогда сила – это все, что имеет значение в таком мире». «Правильно. Однако я уже вступил в союз с духовным зверем». Юнлун пожал плечами, оставив Мадару безмолвным. «Вместе с вами мы начнем новую систему культивирования. Звездный лес Дау». Дитянь спокойно культивировал в своих владениях и почувствовал пространственный разлом. «Тэче, этот сопляк наконец-то пришел сюда». Он прищелкнул языком. Он открыл глаза и увидел, как Юнлун вошел вместе с Кагуей и незнакомым молодым человеком. «Ю, не обращай на меня внимания. Я просто дойду до того места пешком. Юньлун махнул рукой. Рот Дитяня скривился от раздражения. Он вздохнул и откинулся назад. В вечном зеленом лесу, где все умирающие духовные звери ждали Юньлуна, Биджи подошел к ним и приветствовал его теплой улыбкой. «Добро пожаловать», — она мягко сказала. «Имэм». Юньлун кивнул, направляясь к группе духовных зверей. «Мадара, выбирай». Он объяснил новый способ совершенствования с Мадарой несколько минут назад, но призрак Учихи, очевидно, не выберет слабого партнера. Все духовные звери на мгновение затихли, и глаза Мадары скользнули по толпе. Внимание Мадары привлекла огненная лиса. Это была гигантская лиса около 6 футов, с черновато-малиновым мехом и свирепыми красными глазами. «Это лиса», — Мадара указал пальцем, что удивило остальных духов зверя. «Я не выбирал, основываясь на силе. Ты можешь быть сильным, но не подходишь мне по вкусу. Это из-за Кьюби?» — с любопытством спросил Юньлун. «Да», — небрежно ответил Мадара. «Имя. Малиновый лис вариант. Возраст культивирования. 42000 лет. Описание. Зверь, рожденный от непревзойденной девятихвостой лисы и рассветной лисы, который обладал мощной стихией огня, отличной физической силой и гибкой духовной энергией. Травма. Потеря слишком большого количества крови и снижение потенциала. Мадара, следуй за мной». Юньлун также велел багровому лису подойти к нему поближе. Он стоял между Мадарой и багровым лисом. Он снова активировал небесного правителя и создал технику запечатывания. «Есть какие-нибудь слова для него, Мадара?» – спросил Юньлун, на что Мадара ответил кивком. «Если ты не соответствуешь моим ожиданиям, я убью тебя сам. Здесь нет цветистых слов». Комментарии Мадары, адресованные багровому лису, взволновали зверя. Зверь возбужденно рассмеялся и вытянул коготь, чтобы дотянуться до шеи Мадары, показывая то же самое, если он осмелится подвести его. «Интересно». Мадара громко рассмеялся над провокацией Фокса. «Какая спичка?» Юньлун покачал головой и выпустил яркий свет из своей ладони, которая была пачкой по закону его небесного правителя. Поскольку обе стороны уже договорились, Юньлун сложил руки и связал их друг с другом. Душа багрового лиса влетела в грудь Мадары, и позади него образовалось кольцо черного духа. Воинственная душа Мадары, его любимое оружие Гунбай, появилась из воздуха. На плече Мадары появилась маленькая малиновая лиса, духовный зверь, который связал с ним свою жизненную силу и душу. «Это успех», — заявил Юньлун, заставив всех духов зверя взреветь от волнения. Биджи прикрыла рот рукой и недоверчиво пробормотала. «Он сделал это за несколько месяцев». Она посмотрела на Юньлуна с уважением и продолжила. «Он, который начал новую эру. Сейчас началась новая эра как для повелителя душ, так и для духовного зверя». Глава 267. Предварительный круг призыва. Днем позже, на тренировочной площадке Юньлун наблюдал, как его служанки сражаются с Мадарой. Он небрежно сел на деревянную скамейку рядом с Кагуей, в то время как черная слизь оставалась на земле. «Как тебе понравилось твое новое тело, Зицу?» Юньлун посмотрел на слизь. «Вы должны поблагодарить меня за то, что этот сосуд обладал той же консистенцией, что и ваше старое тело, или даже лучше, потому что вы получили некоторые новые преимущества». «Да-да, большое вам спасибо», — сама Юньлун испуганно ответил Зицу. «Ты должен быстро достичь возраста 100000 лет, чтобы иметь человеческую форму, Зицу». Кагуя улыбнулась и нежно погладила черную слизь. Зицу кивнул и ответил. «Да, мама, тренировочная площадка». Учиха Мадара удивленно посмотрел на группу красивых девушек. Они определенно еще даже не достигли зрелого возраста, но их боевой дух превзошел тех старых ветеранов в его последнем мире. «Подумать только, что такая группа молодых женщин может быть такой могущественной», — прокомментировал он, принимая стойку. «Иди сюда и развлеки меня». Чу Сяюй вышла на сцену и вытащила свой меч из холодного тумана, заставив Мадару с интересом посмотреть на нее. «Я вижу, это твоя воинственная душа». Мадара прекрасно угадал. Чу Сяюй ничего не сказал и испустил холодный вздох. Вокруг ее тела быстро образовался белый туман. Она подошла к Мадаре и полоснула его мечом по шее. «Ляск!» «Решительный быстрый удар в шею. Впечатляет!» — крикнул Мадара Гунбаю и парировал удар Чу Сяюя. «Миражи мечей!» Глаза Чу Сяюй засияли глубоким желтым светом. Мадара почувствовал, как все его тело по какой-то причине содрогнулось, и увидел 3 быстрых удара мечом, направленных одновременно в его шею, грудь и живот. Это была не просто серия атак, потому что каждый удар, по крайней мере, превышал скорость звука. Ответ. Он чем-то похож на Цубамигаиши, хотя и уступает ему. Мадар ухмыльнулся и пошел вперед, зная, что отступление на несколько шагов пойдет ему на пользу. Однако он знает, что Чу Сяюй хотел заманить его в такое положение. Боевой инстинкт, выработанный в маленьких и бесчисленных войнах. Даже не используя шаринган, Мадара мог чувствовать чей-то голод их глазами. «Ваши намерения так понятны». Мадара сократил дистанцию с Чу Сяюем. Ляск. Чу Сяюй нахмурился, потому что Мадара прочитал ее меч и защитил свой живот гунбаем. Как сказал молодой мастер, это интересно. Чу Сяюй, которая была не очень разговорчива, улыбнулась. Она сделала несколько шагов назад и слегка поклонилась. «Извините, что подвела вас. С этого момента я буду серьезен». «Хаэм?» Мадара наклонил голову. Чу Сяюй крепко сжала свой меч, и на земле начал образовываться слой льда. «Тысяча туманов». Она подняла свой меч, дрожащий. Глаза Мадары сузились, и тысячи ударов меча коснулись его. Чу Сяюй осталась на своем месте, но ее намерение меча по какой-то причине настигло его. Ляск, ляск, ляск, ляск. Мадара парировал и уклонился влево, а затем нанес шунсин Чу Сяюю. Бум. Он отбил каждый меч гунбаем и пнул Чу Сяюй, которая была в своем спокойном состоянии, только обнаружив, что она была всего лишь туманом. Неужели мой разум притупился? Мадара нахмурился, потому что такой трюк не должен был на него подействовать. Нет, я просто еще не приспособился к этому телу. Чу Сяюй безжалостно рубила своим мечом, и Мадара парировал каждый из них с такой легкостью. Они длились несколько минут, пока Мадара не почувствовал, как холодный меч пронзил его живот. Как и ожидалось, хорошо быть живым. Мадара наконец-то воспользовался своим шаринганом. Он отбросил меч и запечатал свою рану духовной энергией. Чу Сяюй появилась с быстрым ударом, но это было бесполезно, потому что в глазах Мадары ее движения стали ужасно медленными. Бам! Кашель! Мадара ударил Чу Сяюй кулаком в живот и отбросил ее на несколько метров в сторону. Еще! Он пнул Чу Сяюя. Бам! Ляск! Чу Сяюй защищалась своим мечом и приземлилась далеко от Мадары. Ответ! Титул Даулуа «Физическая сила» – это не шутка. «Сяюй, тебе нужна помощь?» – спросила Юнин, скрывая свое волнение перед боем с Мадарой. «Нет». Чу Сяюй собирался нанести Мадаре ответный удар, но тот небрежно скрестил руки на груди. «Вы все можете сражаться со мной одновременно, это было бы интереснее», — заявил Мадара, что лишило Чу Сяюя дара речи. Она немедленно перевела взгляд на Юньлуна и запросила подтверждение. «Конечно, это был бы хороший опыт», — Юньлун кивнул в знак согласия. Юнин, Байсюэ и Чжучжуцин вышли на сцену с огромным боевым духом, что вызвало широкую улыбку на лице Мадары. «Это было бы не так скучно, как я думал», — внезапно подумал Мадара. Позже он разочаровывается, потому что его враг слаб по сравнению со служанками Юньлуна, в чем тоже не было его вины. Чу Сяюй взглянула на своих коллег-служанок и решила использовать свою ледяную броню. Юнин Эр позвала свое громовое копье и взревела от возбуждения, заставляя золотое электричество буйствовать по ее телу. Байсюэ уже приготовила свой лотос Будды и внимательно наблюдала за Мадарой. Тем временем Чжучжуцин просто исчезла в никуда, потому что ее преимущество – бесшумная атака, а использование лобовой атаки бесполезно против Мадары после ее быстрого наблюдения. Мадара активировал свой Мангекью Шаринган и уверенно заметил. «Развлеки меня, я, как правая рука, буду судить о твоей силе». Чу Сяюй и Юнин бросились вперед и атаковали Мадару быстрой атакой. Мадара приветствовал их своим гунбаем и получил удар Юнин Эра, который убил его электрическим током. Он стиснул зубы и стопотом передал электричество в землю. Бам! Крэк! Он создал кратер, взорвав твердый бетон вверх. Чу Сяюй ударил по рублю и продвинулся вперед горизонтальным ударом. Сусанаа! Мадара отшвырнул Чу Сяюя своим Сусанаа. Бум! Чу Сяюй сдержал позыв закашляться кровью и приземлился на стену. В атаку. Юнин сильно ударил Сусанаа Мадара и создал трещину. Бам! Крэк! Трещина распространилась, но Мадара небрежно шлепнул ее тоже к стене. Бум! Юнин приземлилась на дерево и почувствовала, что ее плечевая кость слегка вывихнута. Она безумно рассмеялась, и ее глаза покраснели, отчего ее лицо одновременно стало пунцовым. Силуэт Байсюэ мелькнул перед Мадарой, и она небрежно бросила в него свой лотос Будды. Обладая яростной огневой мощью, он мог мгновенно убить Святого Духа. Бум! Мадара был запущен из-за взрыва и попытался мельком увидеть последнюю девушку, но по какой-то причине не смог ее найти. Он сильно вздрогнул и заметил, что пара кинжалов почти вонзилась ему в шею и спину. «Как она подошла ко мне, не выдав ни малейшего намека на присутствие. Глаза Мадара расширились. Мадар хотел пошевелиться, но багровый лис защитил его от чжу-чжуцина. «Хашира», — сказал он удивленным тоном. Став партнером малиновой лисы возрастом 42000 лет, Мадар назвал духовного зверя Хашира в память о своем старом друге. «Хашира», что означает «столб», поскольку Мадар надеялся, что багровый лис станет для него одной из прочных опор в этом новом мире. Ярко-красное пламя вырвалось из тела Мадары, и в воздухе материализовалось черное кольцо духа. Он криво посмотрел на малиновую лису и вздохнул. «Я думаю, мы тоже проверим твои способности». Хашира очаровательно пожаловался и поднял лапы вместе, показывая, что это была не его способность, а их способность. «Прекрасно, это наша способность». Он зловеще ухмыльнулся. Чжу-чжуцин отступил в тени и снова молча наблюдал за Мадарой. «Огненный монарх». Мадара произнес заклинание и создал вокруг себя огненное поле. Он отпустил своего Сусанаа и направился к четырем служанкам, собравшимся в том же месте. «Поскольку я вполне удовлетворен, давайте закончим это здесь». Мадара использовал свои знаки рукой. Чу Сяюй вздохнула и с такой легкостью приняла свою естественную позу. «Божественная ласточка». Она нанесла простой, но мощный удар мечом и по Мадаре. Юнин Эр сложила руки и втянула малиновую молнию в ладонь, сжимая их в чистую энергию. Она схватила свое громовое копье и приготовилась метнуть его в Мадару. «Удар ярости дракона», — пробормотала она, в то время как вспышка ужасающей молнии вырвалась из всего ее тела. Бай Сюй покачала головой и создала в воздухе четыре сильных огня, быстро превратив их в прекрасный лотос. «Лотос Будды, уничтожитель». Она взглянула на парящий четырехцветный лотос. Чжу-чжуцин не высвободила никакой энергии, но ее убийственное намерение сильно вспыхнуло. Она крепко сжала свои кинжалы и покрыла себя темной аурой. Она ничего не сказала и посмотрела на Мадару так, словно он был ее добычей. «Стиль огня. Пламя монарха-разрушителя». Мадара выпустил огромный огненный шар, мгновенно превратившийся в тысячу багровых лисиц. Чу Сяюй шагнула вперед и мягко взмахнула мечом вертикально, сопровождаемая мощным порывом холодного ветра. Юнин повернула свое тело и атаковала Мадару копьем. Рев. Копье покрылось яркой молнией и превратилось в голову дракона. Бай Сюй позвала свою метлу и ударила ею по четырехцветному лотосу, сделав вид, что ударила по бейсбольному мячу. Бум, бум, бум, бум, бум. Ужасающий шторм пронесся и разрушил всю тренировочную площадку. «Я выиграл». Мадар ухмыльнулся, потому что служанки неподвижно застыли на своих местах. Однако, сродни телепортации, Чжу-чжуцин моргнул перед ним и застал Мадару врасплох, дважды ударив его ножом в грудь. Кашель. Он упал на землю и посмотрел на Чжу-чжуцина с безмолвным выражением лица. «Ты на секунду ослабил бдительность». Чжу-чжуцин спокойно прокомментировал это. «Мне нужна только одна атака». Мадара на мгновение недоверчиво прикрыл рот рукой и радостно рассмеялся. «Учитель, я с радостью приму это как свое поражение», — заявил он, на что Юньлун ответил кивком. Мадара не пошел на все против служанок Юньлуна, но он понял кое-что гораздо более важное, чем победа. Юньлун улыбнулся своей служанке и сказал: «Вы четверо невероятно выросли, так что позже я дам награду каждому из вас». «Спасибо, молодой господин», — они взволнованно ответили. Однако Юньлун пожал плечами и прокомментировал: «Поблагодарите меня после того, как я дам вам награду». Юньлун», — тихо прошептала Кагуя. «Я дам тебе тоже один позже». Юньлун нежно погладил Кагую по голове, оставив Зицу безмолвствовать в стороне. «Мать ведет себя как влюбленная девушка, какое запрещенное дзюцу он использует по отношению к ней», — подумал Зицу, переводя взгляд на служанок Юньлуна. «И эти маленькие монстры, как они могли сражаться с Мадарой почти на равных», — продолжил он с ужасом. Юньлун, который мог слышать чье-то сердце, проигнорировал разглагольствование Зицу и посмотрел на разрушенную тренировочную площадку. «Ну, я должен кое-что объяснить маме». Он криво усмехнулся. Тронный зал. Биби Донг слышала, как некоторые из ее подданных докладывали о текущем состоянии империи, и внезапно услышала несколько взрывов с тренировочной площадки. «Ваше Величество, на нас напали?» — спросила секретарша-женщина. «Не волнуйся, взрыв утихнет через несколько секунд», — Биби Донг отреагировала естественно. Тем не менее, взрыв не прекратился, а вместо этого стал громче, заставив секретаря еще больше забеспокоиться. «Все в порядке, просто продолжайте доклад», — Биби Донг прижала их своей холодной улыбкой. «А, да, ГМ, мы в значительной степени обеспечили безопасность всех мест на континенте. На севере и юго-западе есть заметные следы торговца Солнцем и Луной, но мы не смогли их отследить, потому что они внезапно исчезли на пляже. Мы предположили, что они, вероятно, вернулись на континент Солнца и Луны через океан. Это странно, прокомментировала Биби Донг, положив палец на трон. «Простите, Ваше Величество», — секретарша в замешательстве склонила голову на бок. «Океан наполнен неизвестным и опасным духовным зверем», — сказала Биби Донг с задумчивым выражением лица. «Существует легенда о морском драконе возрастом 100 000 лет и духовном звере возрастом 1 миллион лет в морских глубинах», — добавила она, что удивило всех ее подданных. «Дух зверя возрастом в миллион лет. Как может существовать такая сущность?» — секретарь испуганно пробормотал. «Почему вы все удивлены? Как будто ты раньше не видел титула Дулуа. Как ты думаешь, кто сейчас сидел перед тобой? Императрица Великой Империи Духов», они почтительно заявили в то же время. «Хаэм, хорошо, что вы все вспомнили», — Биби Донг усмехнулся. «Если нет, мне, возможно, придется назначить новых людей на вашу должность». Они покрылись холодным потом и испуганно поклонились Биби Донгу. «Мы искренне сожалеем, Ваше Величество». Они опустились на колени и коснулись лбами пола. Биби Донг вздохнула и внезапно прокомментировала. «Позвольте мне спросить вас о чем-то очевидном. Если вы не можете путешествовать по суше или воде, какой альтернативный путь вам следует выбрать? Подними голову и посмотри выше». Они медленно подняли головы и посмотрели на потолок с внезапным осознанием. «Небо, зачем я вообще потрудился предоставить им такую должность?» Биби Донг слегка помассировала висок. «Нам нужно больше талантов в такой области, но на данный момент у нас их нет». Она посмотрела на тренировочную площадку, где Юньлун похлопал Кагую по плечу. Биби Донг поражен тем, как Юньлун случайно привлекал на свою сторону ценных людей одного за другим. Он небрежно собирал их, как случайную траву на улице. «Передайте эту новую информацию следственной группе. Сначала я разберусь с другим делом», — скомандовал Биби Донг, на что они ответили кивком. После того, как они вышли из комнаты, Биби Донг не смогла удержаться от стона сомнения. «Был ли я слишком поспешен, чтобы создать империю?» Она задумалась. «Почему у тебя стресс?» Сзади доносится голос Юньлуна. Биби Донг почувствовала, как теплая рука массирует ее плечо, и крепко обняла Юньлуна. «Позволь мне обнять тебя», — прошептала она. «Что-то случилось?» Юньлун спросил, потому что Биби Донг была несколько подавлена. Биби Донг вздохнула и объяснила все, что произошло с тех пор, как она стала императрицей. Юньлун внимательно слушал и чувствовал, что отчасти в этом была его вина. «Талантливые люди, да». Юньлун на секунду задумался. Он проверил свой инвентарь и прочитал награду, которую получил в прошлый раз. «Возможно, у меня есть способ помочь». Он слегка приподнял губы. Название предмета. Предварительный круг призыва. Описание. Редкий предмет, который использовал круг призыва для соединения одного мира с другим. С огромными затратами энергии пользователь мог связать два мира через туннель разлома. Предупреждение. Хост мог подключать только тот мир, который вы когда-то посещали или в котором жили, и он был ограничен только двумя мирами. Несмотря на то, что предупреждение посыпало солью прошлую рану Юньлуна, он все равно очень ценил такую награду за свои поиски. Однако на лице Юньлуна быстро появилась жестокая улыбка. «Все за одного, какой замечательный день узнать, что я наконец-то могу снова встретиться с тобой». Глава 268. Техника культивирования и ожидаемые подарки. Неделю спустя, Мадара вошел в мастерскую Юньлуна и заметил кучу свитков, разбросанных по полу. Фуиндзюцу. Он с любопытством схватил свиток. «Эй, Мадара!» Юньлун махнул рукой с бледным выражением лица. Зевок. Он протянул руку и бросил Мадару свиток. «Я слишком напрягаюсь, но получил несколько хороших результатов». Мадара небрежно поймал свиток и был встречен сложными линиями техники запечатывания, которая была несколько знакома формации четырех красных ян. Однако затем он понял, что в формацию была добавлена какая-то формула. «Поглощение, усиление и отражение», — он коротко догадался. Юньлун ухмыльнулся и слегка кивнул. «Правильно, но вы не могли видеть последнюю особенность, верно?» Мадара нахмурился и внимательно наблюдал, но, тем не менее, ничего не смог найти. Он быстро использовал свой шаринган и увидел миллиарды линий микроформул под основной формулой запечатывания. «Хозяин, ты сумасшедший парень!» Мадара тут же ухмыльнулся Юньлуну. Я назвал барьер сфер абсолютной луны. Юньлун ухмыльнулся и заявил: если я не смогу быть здесь из-за неожиданных обстоятельств, этот барьер защитит континент Дула или продлит мне достаточно времени. Мне стало жаль вашего врага, прокомментировал Мадара, потому что последняя функция барьера может считаться излишней. Они громко рассмеялись, разбудив Кагую, которая положила голову на колени Юньлуна. Доброе утро. Юньлун нежно похлопал Кагую по плечу. Сейчас ночь, сказал Мадара, глядя на Кагую, который должен был быть его предком. Кагуя прижалась к нему поглубже и проигнорировала присутствие Мадары, что заставило призрака Учихи недоверчиво покачать головой. Тогда спокойной ночи, ответил Юньлун. Итак, почему вы специально звоните мне через неделю после начала вашего исследования? Мадара, естественно, задал вопрос. Прошла неделя с тех пор, как Юньлун заперся с Кагуей в своей мастерской. Они разработали новые методы герметизации и улучшенную технику культивирования. Гуюина участвовала в этом проекте в течение 2 дней, но внезапно обрела просветление и погрузилась в глубокий сон. По крайней мере, Гуюина поделилась всей информацией, которая у нее была, перед сном. Вот, распространяя это и тренируя элитный отряд, Юньлун бросил написанную книгу. Техника сбора духа. У нее есть 3 основных этапа для людей, которые не пробудили свою боевую душу, и 7 продвинутых этапов, чтобы достичь Святого Духа. Поздняя стадия состоит в том, чтобы безопасно добраться до души Дула и титула Дула. Ответ. Прогрессия на поздней стадии зависит от того, насколько чиста духовная энергия человека, или они создали ядра души или нет. Вы также можете развить эту технику для основы, и я дам вам лучшую позже. Как насчет проблемы с кольцом духов? Спросил Мадара, бегло ознакомившись с содержанием. Я поделился кодексом формулы духа души с Дитянем, Биджи, Бибидонгом и Цзиняю, уверенно ответил Юлун. Они хорошо осведомлены и достаточно сильны, чтобы провести церемонию в любое время. Хорошо, я выполню ваш приказ. Мадара кивнул и был готов покинуть мастерскую, но Юньлун бросил в него еще одну вещь. Что это? Спросил я. Он спросил. Юньлун зевнул и ответил. Таблетка, которая может спасти вашу жизнь, если произойдет что-то выходящее из-под контроля. Мадара заметил простую золотую таблетку в его руке и вышел из мастерской. Юньлун заметил, что Мадара довольно хорошо приспособился к этому миру. Зицу, как твои успехи? Он постучал по полу. Черная слизь вышла из плитки и ответила. Я не мог найти ничего, связанного с Солнцем и Луной в течение недели. Они покинули этот континент. Юньлун слегка прикрыл рот рукой. Понятно. Хаэм, не могли бы вы собрать для меня больше информации, куда мне идти? Зицу нахмурился своим слизистым телом. Отправляйся на вражескую территорию. Юньлун улыбнулся черной улыбкой, которая содрогнулась от страха. Но это слишком долго, даже для меня, не говоря уже о духовном звере в океане. Ты можешь путешествовать под землей. Юньлун дал немедленное решение, которая лишила Зицу дара речи. Есть какие-нибудь жалобы? Нет, сама Юньлун. Зицу исчез в земле. Юньлун перевел взгляд на потолок и мягко прошептал. Что ж, давайте вручим дамам и девушкам их подарки. Имен. Кагуя свернулась калачиком, как кошка. Тронный зал. Юньлун вошел в комнату и заметил несколько знакомых, но милых лиц. Спокойной ночи, извините, что звоню вам всем внезапно, сказал он, ожидая Кагую, которая следовала за ним сзади. Когда Кагуя вошла в комнату, все посмотрели на нее и почувствовали некоторую зависть. Ну, не все, потому что Биби Донг, Чу Юньси и Лю Ирлун только пожали плечами. «Почему ты так на меня смотришь?» Кагуя нахмурился, сидя в углу. Цань Ринсю искрестила руки на груди и прокомментировала. «Хаэм, я собиралась участвовать в новом испытании, но вы внезапно позвонили мне. Как я уже говорила, мне жаль». Юньлун криво улыбнулся. «Хаэм, Цань Ринсю и надулся, потому что как он мог не связаться с ней после того, как вышел из комы? Вместо этого он запирался с женщинами, вызывая у нее раздражение. Сюинуя озиралась вокруг растерянным взглядом, потому что половину времени не знала, что происходило в этом месте. Все, что она делала все это время, это убирала в нескольких местах, обучала других горничных и планировала будущую помолвку. «Неужели мы сейчас начнем планировать войну?» – подумал Сюину, глядя на Юньлуна. Тем временем другие служанки с волнением уставились на Юньлуна, потому что догадались, что он хотел сделать. «Я сделаю вам всем подарок», — резко заявил Юньлун и шокировал Сюину. А, глаза Сюину расширились от удивления. Мы были здесь не для планирования войны, все проигнорировали Сюину, потому что Юньлун принес красивый футляр, сделанный из драгоценного камня. Он открыл футляр и показал им многочисленные кольца уникальной формы. Я сделал эти кольца, исследуя новые методы культивирования. Он выбрал элегантное черное кольцо с великолепным резным розовато-красным камнем. Биби Донг вышла вперед, потому что знала, что это кольцо было создано специально для нее. «Мой любимый цвет и мои глаза», — мягко сказала она, стоя перед ним. «Правильно, можно мне?» — Юньлун наклонил голову. «Фу-фу, конечно». Биби Донг захихикала от восторга. Юньлун подняла левую руку Биби Донг и надела кольцо ей на безымянный палец. Их отношения развились сильнее всего, потому что между ними нет никаких колебаний. «О боже!» Чу Юньси прикрыла рот рукой от удивления. «Я буду ждать этого момента». Биби Донг поцеловала Юньлуна в лоб. «Так что давай не будем заставлять Рэнсю ждать». Она отошла и игриво подмигнула Цань Ринсюе. «Рэнсю». Юньлун показал ей чистое белое кольцо со встроенным золотым драгоценным камнем. Внутри кольца было глубоко вырезано несколько слов, и никто не мог их прочесть, кроме Юньлуна и Цань Ринсюе. Драконьи глаза Цань Ринсюе инстинктивно активировались, и на ее лице появилась улыбка. «Для моей прекрасной Рэнсюе я желаю тебе вечного счастья и прекрасной жизни». Она крепко обняла Юньлуна, ослабив свое раздражение минуту назад. «Вот, вот, не будь таким плаксой, детка». Юньлун прокомментировал это. Цань Ринсюе подняла голову и поцеловала Юньлуна в щеку. Юньлун надела кольцо на палец, как Биби Донг, и прошептала. «Давай в будущем будем жить в тихом и уютном месте». «Мм». Цань Ринсюе кивнул в знак согласия. «Сяюй, Юньси». Юньлун перевел взгляд на дуэт матери и дочери. Он взял пару голубых ледяных колец, которые, казалось, были сделаны из чистого льда. Однако есть явная разница, когда на первом кольце есть зеленый драгоценный камень, в то время как на другом – желтый драгоценный камень. Юньлун также вырезал разные послания для каждого кольца и сделал их уникальными сами по себе. Чу Сяою и Чу Юньси резко опустились на колени и сказали: «Мы благодарны за подарок, молодой господин». «Хэймэм, я сказал спасибо мне после того, как я отдал его тебе». Юньлун медленно поднял их снова. Он пристально посмотрел на них и добавил: «Спасибо вам за то, что вы на моей стороне. Я знаю, что ты все еще хотел кому-то отомстить, но терпел это годами. Юньси, я знаю, что ты беспокоишься о своем теле, но мне все равно, и ты можешь исправить это в любое время с моей помощью». Это Чу Юньси не ожидала, что ее секрет раскроется так быстро. Она была ошеломлена тем фактом, что ее телом уже пользуется кто-то другой. Бывший муж Чу Юньси, сумасшедший парень с большим опытом работы на севере. Она каждый день сопротивлялась холоду и домогательствам и много лет спустя решила сбежать со своим ребенком. Тем не менее, ее физические и душевные шрамы все еще преследовали ее до сих пор. Все это время Чу Юньси всегда считал ее недостойной чувств Юньлуна, так что даже если это была лишь крошечная часть его сердца, она все равно чувствовала себя недостойной. Она почувствовала себя лучше после приема эссенции крови Юньлуна, и все ее тело пережило второе рождение. «Юньси, посмотри мне в глаза». Юньлун схватил Чу Юньси за голову, чтобы она могла видеть его лицо. «Чего ты боишься? Твой бывший муж, скажи мне, что он может сделать против меня?» Он продолжил, на что Чу Юньси отреагировала, покачав головой. «Он ничего не может сделать против вас, молодой господин», — ответила Чу Юньси. «Однако, я не хочу обременять тебя». «Ха, неужели я слишком долго пренебрегал тобой?» — спросил Юньлун. Глаза Чу Юньси расширились, потому что весь ее вид изменился на бескрайнее море. Юньлун стоял перед ней, окруженный 12 звездами. Юньлун открыл рот и сказал: «Если я запущу эти звезды, я смогу уничтожить планету Дула. Одного достаточно, чтобы убить титульного Дула, как будто это было ничто, тогда как насчет двух? Юньси, ты моя горничная, а это значит, что я несу за тебя ответственность после того, как ты решишь быть на моей стороне. Нет такой вещи, как бремя, и даже Бог, наш враг. Я буду бороться за тебя. Ты знаешь почему?» Чу Юньси прикусила губу и, естественно, ответила: «Потому что я твоя, молодой господин. Ты мне не принадлежишь». Юньлун медленно обнял тело Чу Юньси. «Это твой выбор, заставить меня владеть тобой. Ах, так тепло». Чу Юньси закрыла глаза. Она заснула, и Чу Сяюй посмотрел на нее спокойным взглядом. «С ней все в порядке, Сяюй». Юньлун погладил молчаливую служанку по голове. «Я все же хочу кое-что спросить. В чем дело, молодой господин?» Чу Сяюй склонила голову набок. «Это только твой отец или весь клан?» Глаза Юньлуна вспыхнули убийственным намерением, что удивило Чу Сяюя. «Это весь клан». Чу Сяюй молча ответила. «Хорошая девочка, я не буду вмешиваться в твою месть, но не стесняйся спрашивать», — ответил Юньлун, надевая кольцо на палец Чу Сяюй. «Да, я запомню это». Чу Сяюй взглянула на свою мать и вздохнула с облегчением. Юньлун также надел кольцо на палец Чу Юньси. Чу Сяюй уложила свою мать на покой и склонила ее тело перед своим учителем. «Спасибо тебе, я не понимаю, но это должно быть эмоционально», — прокомментировал Юньин, подходя к Юньлуну. Юньлун посмотрел на виновника ссоры между его служанками и спросил. «Да, итак, Нин, какое желание ты хотела для меня? Но не переходи черту. Хаем, поцелуй?» — смело спросила Юньинэр. «Мау, ты ни разу не поцеловал меня страстно с тех пор, как я стала твоей служанкой, молодой господин». «Это так?» Юньлун продвинулся дальше и поцеловал без всякой задержки. Юньин, которая подготовилась к этому моменту, не сопротивлялась и наслаждалась смелым поцелуем Юньлуна. «Это странно. Я чувствую, что превращаюсь в молодого мастера. Ах, я должен был спросить раньше». Это продолжалось несколько минут, прежде чем Юньлун отпустил Юньин, чтобы она могла дышать. «Я не знаю, так ли хорош на вкус горячий поцелуй». Юньинэр в восторге облизнула губы. «Могу я спросить больше?» «Позже». Юньлун нанес ей рубящий удар по голове, заставив Юньин озорно подсокать языком. Он выбрал серебряное кольцо с ярко-желтым драгоценным камнем и надел его на Юньин. «Вот, не потеряй это», — прокомментировал он. «Я не буду». Юньин обнял ее за руку. «Тогда, пока». Она отошла к Байсюэ и подразнила. «Я получила свое кольцо раньше, яблочная голова». Байсюэ ухмыльнулся и откровенно проигнорировал ее, уверенно направляясь к Юньлун. Она ничего не сказала и обняла Юньлуна, оставив Юньин с отвисшим ртом. «Спасибо, что спас меня», — пробормотала она. «На самом деле мне ничего не нужно, молодой господин. Быть на твоей стороне для меня уже благословение. Какая милая лгунья! Неужели ты думаешь, я не знаю, что твой пристальный взгляд с самого начала был прикован к кольцу?» — шутливо сказал Юньлун. «Хе-хе, ты поймал меня», — Байсюэ хихикнула. «Может быть, вы можете арестовать и наказать меня где-нибудь в другом месте?» Сана флиртовала с молодым хозяином, это яблочная голова. Юньин посмотрела на свою коллегу горничную, как на другого человека. «Когда у меня будет свободное время, я с радостью это сделаю». Юньлун поиграл словами Байсюэ. Он достал серебряное кольцо с зелено-красным драгоценным камнем наверху. «Тебе очень понравится это кольцо, но ты должен разгадать его секрет». «О, я люблю загадки». Зеленые глаза Байсюэ заблестели от любопытства. Как только Юньлун положил кольцо, а Байсюэ покинула свое место, Чжу-Чжуцин мгновенно появился перед ним. Одними только глазами Юньлун могла видеть так много «где мое» слова, плавающие в глазах Чжу-Чжуцина. Юньлун взял тонкое черное кольцо с драгоценным камнем в форме головы красной кошки и осторожно надел его на палец Чжу-Чжуцина. «Юньлун, я тоже хочу поцелуя», — храбро сказал Чжу-Чжуцин. Юньлун мог только улыбнуться и дать то, что заслужил Чжу-Чжуцин. Они поцеловали друг друга и были довольно жестокими по сравнению с Юньин. Чжу-Чжуцин похожа на голодную кошку, которая набросилась на свежую рыбу, но потому, что она была неопытна в этой области. Она неряшлива по сравнению с Цань Ринсюэ, но Юньлун все равно дал бы ей хороший опыт. Тело Чжу-Чжуцин содрогнулось и потеряло всю свою силу, как будто она испытала оргазм. Она покачивала задницей, как кошка, и мурлыкала в объятиях Юньлуна. У нее был блаженный вид, и она покраснела, осознав свое поведение. Юньлун расчесал волосы Чжу-Чжуцина и прокомментировал. «Я не возражаю, что ты милый кот, будь собой, Чжуцин. Хаем, ладно». Чжу-Чжуцин исчезла и быстро убежала в свою комнату. «Ах, это смущает, но я ничего не могу с собой поделать, потому что это так приятно. Полагаю, теперь моя очередь». Лю Ирлун спокойно подошел к Юньлуну. «Ты стал титулованным дула?» Юньлун понял уровень развития Лю Ирлуна. «Да, спасибо тебе за драконий фрукт», — Лю Ирлун ответил, ничего не скрывая. «Учитывая наши нынешние отношения, я не думаю, что не могу позволить тебе надеть на меня кольцо, но я с радостью буду держаться за него, пока мы не достигнем этого уровня». Она взглянула на кольцо с сапфиром на футляре. «Конечно». Юньлун не стала спорить и отдала Лю Ирлун свое кольцо. Она надела тонкую цепочку и носила кольцо как ожерелье. «С этого момента я буду считать это талисманом на удачу». Она коротко обняла Юньлуна и улыбнулась ему. Юньлун перевела взгляд на Сюину и увидела ее странное выражение лица. «Мне это не нужно», — равнодушно заявила Сюину. «Я даже не показал тебе кольцо», — Юньлун ответил спокойным тоном. «Я знаю, что ты разочарован, но это необычное кольцо. Это могло бы увеличить шанс стать для тебя богом». Сюину заинтересовалась и посмотрела на последнее кольцо противоречивым взглядом. «Что вы имеете в виду? Я им не говорил, но в каждом кольце было редкое сокровище под названием «Золото жизни», — ухмыльнулся Юньлун, потому что не знал, что с ним делать. «Золото жизни». Сюину никогда раньше не слышал о таком сокровище. «Вы можете спросить Гуюина позже для получения дополнительной информации». Юньлун положил последнее кольцо на ладонь Сюину. Сюину посмотрела на белое кольцо на своей ладони странным взглядом. «Это довольно красивое кольцо с вырезанным на нем сжатым 10000-летним нефритом. Способ достичь уровня бога для духовного зверя». Пробормотала она в глубокой задумчивости. «У Юньлуна все еще есть кольца Кагуи и Гуюины, но, глядя на их состояние, они, вероятно, нуждаются в отдыхе и времени соответственно. Тогда я выйду на минутку». Он выпрыгнул из окна и полетел над континентом Дула. Юньлун взял свиток сферы абсолютной луны и накачал его своей духовной энергией, создав полупрозрачный барьер, покрывающий весь континент. Сфера абсолютной луны не причинит вреда ничему внутри континента. Барьер поглощал духовную энергию природы и излучал более чистую и мощную духовную энергию. Барьер стал невидимым невооруженным глазом, и Юньлун телепортировался обратно в замок. Биби Донг поприветствовала его улыбкой и сказала: «Давай поужинаем. Ты ведь целую неделю не ела ничего вкусного, кроме таблетки, верно?» «Конечно». Юньлун принял предложение Биби Донга. Биби Донг скрестила руки на груди и ответила: «Хорошо, прошло много времени с тех пор, как я готовила для тебя». Глава 269. Новый мир и вербовка. Внутри ночного леса. Юньлун и Биби Донг со странным выражением смотрели на умирающую землю. «Он мертв». Биби Донг вздохнула, потому что ее план создать здесь королевство кажется нелепым. «Да, он полностью мертв». Юньлун не смог найти ни одного живого существа рядом с несколькими сожженными деревьями. «И все же я могу это изменить. Вы хотите оживить всю эту землю?» — спросила Биби Донг с ошеломленным выражением лица. Юньлун только ухмыльнулся и призвал энергию воли руха внутри себя. Ночной лес – отличное место, где он мог спокойно заниматься чем угодно, и никто не мог его потревожить. «Мне даже не нужен небесный правитель, чтобы сделать это». Юньлун сжал его руку. Огромный носовой платок парил в небе и излучал нежную ауру. Мощь природы, воля руха, крэк. Земля резко раскололась, и глубоко в пространстве ночного леса набрало силу маленькое ядро в форме желудя. Внутри ядра загорелось тусклое зеленое сияние, которое быстро становилось ярче. Древесный стиль. Появление глубокого леса. Юньлун отпустил свою руку и управлял гигантскими волнами деревьев, чтобы покрыть весь ночной лес, но полностью остановился в радиусе 5 км. Внезапно он сделал еще одну серию знаков рукой и пробормотал: «Стиль дерева. Начало небесного дерева». Биби Донг почувствовала дрожь, и титаническое дерево вырвалось из земли, мгновенно достигнув неба. Дерево чрезмерно огромное, с корнями и ветвями, которые соперничали по размерам с 10000-летним змеиным духом-зверем. Красиво. Биби Донг был свидетелем того, как миллионы здоровых зеленых листьев развиваются и покрывают небо над ними. Юньлун закрыл глаза и попытался соединить корень небесного дерева с ядром ночного леса, чтобы пространство могло восстановиться само. Когда корни соединились с сердцевиной, Юньлун оторвал руку от земли и посмотрел на небесное дерево. «Сделано», — прокомментировал он, глядя на яркие зеленые листья. «Теперь нам остается только ждать». Биби Донг кивнула и окинула все вокруг пристальным взглядом. «Вы можете легко произвести такое количество, как и ожидалось от моего сына». Она ухмыльнулась. «Ну, я просто делаю то, что могу сделать как правитель этой земли», — смиренно ответил Юньлун. «А теперь давайте установим еще и круг предварительного призыва». Юньлун потянулся и начал расчищать 10-метровый квадратный участок земли. Он достал случайные металлические слитки и расплавил их, чтобы создать меч. «Ня!» — скомандовал он, и земля озарилась голубым светом. Круг призыва, который использовал другую формулу, чем запечатывающие дзюцу, был более точно вырезан на земле. «Мне нужно только подключить катализатор, верно?» — спросил Юньлун. «Правильно, ведущий». Юньлун крепко сжал свой новоиспеченный меч и направил на него свою духовную энергию. «Вы можете подключить катализатор к центру круга призыва». Он посмотрел на круг призыва и вонзил меч в середину. Тинг. Весь круг призыва излучал слабый синий свет и был подтвержден уведомлением мне о том, что он активирован. Координаты дома размещены в ночном лесу. Первый мир. Нет координат. Второй мир. Нет координат. Юньлун создал мощного теневого клона и поместил его в круг призыва. «Я собираюсь послать своего клона. Ты собираешься присоединиться?» Он спросил. «Это было бы лучше, потому что вы сами можете увидеть характер новобранца», добавил он небрежно, хотя некоторые люди уже были перечислены в его уме. «Давай считать это отпуском». Биби Донг хихикнула и создала кровавого клона. «Это не так, но не важно». Юньлун криво усмехнулся, помещая свою память в круг призыва. Ах, это раздражающее воспоминание. Он вспомнил, как Афа пытал его прошлую реинкарнацию, как будто это было вчера. У него есть желание выжить и убить этого человека. Ха, он слегка рассмеялся. Юньлун, Биби Донг подошла сзади. Извини, я только что вспомнил кое-что забавное. Юньлун повернул голову и мягко улыбнулся Биби Донгу. Я понимаю, твое намерение убить, кажется, по какой-то причине возбуждено. Биби Донг ответила с любопытством в голосе. Юньлун вздохнул, потому что сейчас ему нужно было кое-что объяснить Биби Донгу. Лучше сказать ей сейчас. Он предположил, что Биби Донг придет в ярость, зная, что Афа пытал его в прошлом. Нет, она сойдет с ума. Если мы примем во внимание характер Биби Донг и ее огромную любовь к Юньлун, Афа переживет трагический опыт, если он когда-нибудь столкнется с ней. Ракшас, ха. Юньлун закрыл глаза. «Я телепортирую нашего клона». Он продолжил, оставив мне сканировать координаты мира моего героя Академии. «Координаты мира сохранены. Первый мир. Академия моего героя. Второй. Нет координат. Поехали». Юньлун закачал свою энергию в круг призыва. Обратный призыв. Клоны были покрыты ослепительным синим светом и исчезли из их глаз. Биби Донг сидела рядом с ним и любовалась пейзажем своими глазами. «Мне нравится это место. Здесь тихо, не холодно и не жарко». «Да». Юньлун почувствовал, как голова Биби Донг легла ему на плечо. «Биби Донг, я думаю, пришло время рассказать тебе мой секрет. Ты когда-нибудь задумывался, почему я отличаюсь от детей моего возраста?» «Ты гений», Биби Донг ответила. Юньлун покачал головой и ответил. «Я не гений, я просто родился с воспоминаниями о своих прошлых жизнях. Да, я перевоплотился». Юньлун спокойно посмотрел в глаза Биби Дун. Биби Донг была явно шокирована, но она долго готовилась. «Я вижу», – пробормотала она. «Позвольте мне рассказать вам о моих прошлых жизнях». Юньлун начал свой рассказ, не сдерживаясь. Он начал с Леона, который жил в мирном, но довольно скучном мире. Ничего интересного, кроме возможности рассказать Биби Донгу, что Дула-Дула было романом в его прошлом мире. Биби Донг открыла рот и с любопытством спросила. «Итак, я всего лишь вымышленный персонаж в твоей прошлой жизни?» «И да, и нет», — ответил Юньлун, хватая ее за руку. «Я жил здесь, и это моя реальность. Ты тот, кто старательно вырастил меня с нуля до того, кем я являюсь сейчас, так что ты не просто вымышленный персонаж. Тем не менее, первоначальный Дула-Далу сильно отличается от этого мира». Внезапно он добавил, что вызвало интерес Биби Донга. Юньлун начал с того, как Тан Сан жил в деревне Святого Духа и медленно рос вместе со своей спутницей, убив ее позже в войне между богами. «Я пожертвовал собой ради Ринсюэ. Это последнее, что ты действительно делаешь для нее», — подтвердил Юньлун. «На самом деле я так сильно изменил этот мир. Я даже стал детем судьбы, потому что убил Тан Сан. Разве это не хорошо?» Биби Донг на мгновение пришла в замешательство и поняла, что теперь Юньлун несет ответственность за защиту этого мира. «Что ж, давайте продолжим». Юньлун продолжил свой рассказ о том, как он умер в своей второй жизни, почти через несколько секунд после того, как его внезапно сбил грузовик в его первой жизни. Биби Донг крепко схватила Юньлуна за руку и сказала, «Подожди, тебя ударили ножом через секунду после того, как ты перевоплотился. Я был застигнут врасплох. Как бы то ни было, я в замешательстве, потому что внезапно перевоплотился. Кто бы ни стал, если честно». Биби Донг могла только молча кивнуть головой. Затем она вспомнила, что Кагуя и Мадара должны были прийти из одного и того же мира. «Кагуя, она?» — с любопытством спросила Биби Донг. «Кагуя из того же мира Шиноби. Я привел ее в этот мир, когда выполнял испытание бога-ангела. Юньлун подтвердил это с несколько странным выражением лица. У нее было неудачное прошлое. Глава 269. Новый мир и вербовка. 2. Он рассказал Биби Донгу о неизвестной высшей силе, которая преследовала его, но он успешно убежал. «Неужели этот неизвестный бог сильнее бога-короля?» Нахмурившись, спросила Биби Донг. «У меня недостаточно данных, чтобы сравнить обоих богов, но они примерно на одном уровне». Ниа внезапно ответила из ниоткуда, что заставило Юньлуна быть благодарным. «Спасибо, Ниа», — похвалил он внутри. «Этот неизвестный бог, вероятно, находится на том же уровне, что и бог Асура», — ответил Юньлун на вопрос Биби Донг, оставив ее на секунду безмолвной. Биби Донг, очевидно, знал бога Асура по испытаниям бога Ракшаха. Однако сила неизвестного бога была близка к силе этого человека. Как смешно, эта вселенная действительно огромна, подумала она, глядя в воздух. Не волнуйся сильно. Рано или поздно мы завоюем этот мир, прокомментировал Юньлун и пожал плечами. Я хочу быть более осторожным, потому что там может произойти случайная величина. Он поколебался и рассказал Биби Донгу о своем следующем перевоплощении в маленького мальчика, которого жестокий злодей замучил и похитил целительную силу. Меня разрезали на куски, накачали неизвестными веществами и психически пытали в течение недели, пока я не смог вспомнить, сколько часов прошло. Моя способность к исцелению в то время была для меня скорее проклятием, потому что вскоре после того, как он замучил меня, мое тело восстановится само. Это иронично, потому что Юньлун подарил Юсиагану худшую версию пыток, которые он испытал в прошлой жизни. «Как зовут того парня?» — спокойно спросила Биби Донг, но ее глаза горели гневом и желанием убивать. «Все за одного», — ответила Юньлун, на что Биби Донг быстро запомнила в уме. «Если это все для одного парня, который когда-нибудь встретит меня, я дам ему попробовать от Ракшаса». Биби Донг злобно ухмыльнулась, от ее тела исходила темная аура. «От Ракшаса, это худший ад, который только можно испытать. Это врожденное божественное пространство, где душа человека мучается вечно и испытывает нескончаемые кошмары. Конечно, вырваться из этого врожденного пространства можно только в том случае, если они являются богом-царем, подобным богу Асуре, или обладают противоположной божественностью, чем сама Ракшаша». Биби Донг обладал неполным адом Ракшаса, но этого более чем достаточно. «Успокойся, мой клон сообщит нам позже». Юньлун поцеловал Биби Донг в губы. «Для следующей реинкарнации вы, вероятно, могли бы догадаться, в каком мире я нахожусь». Он добавил: «Ты родился как мой сын». Биби Донг мягко улыбнулась. «Да, с того дня я Юньлун». Юньлун радостно хихикнул. «Это лучшая жизнь, которая у меня была по сравнению с моими прошлыми жизнями. Это суровый мир, но я нашел здесь людей, которые любили меня». Биби Донг толкнул его на землю и посмотрел в лицо Юньлуна. «Вы, должно быть, все это время чувствовали беспокойство», сказала она с торжественным выражением лица. «Не совсем. У меня есть моя прекрасная мама, застенчивая сестра и множество служанок, которые стоят на моей стороне». Юньлун закрыл глаза. Какой цветистый ответ. Биби Донг прижалась губами к Юньлун. Они оставались в таком положении несколько минут, и Биби Донг положила голову на грудь Юньлуна. «Я должен запечатать эту информацию, верно?» — прошептала она. «Даже если Биби Донг была преемницей бога Ракшаса, она не может позволить этой женщине узнать такую информацию. Это было бы опасно, потому что даже до сих пор намерения бога Ракшаши очень расплывчаты». Биби Донг быстро проявила инициативу и создала печать в своем духовном море, где хранилась вся ее драгоценная память. Юньлун также наложил сильную печать с помощью Ниа и сделал так, чтобы только они оба могли ее открыть. Биби Донг не забудет эту информацию, но никакой внешний фактор не смог бы открыть ее печать. «Итак, что ты собираешься делать после этого?» — спросила она, играя с его одеждой. «Я собираюсь посетить остров морского бога». Юньлун наслаждался теплом и мягкостью Биби Донг. «Моя боевая душа дракона-близнеца получит там дополнительные кольца духа». «Я понимаю. Тогда я буду следить за империей», — Биби Донг ответила, потому что у нее есть долг императрицы. Ан, клон, которого сейчас в этом мире называют Юньлун и Биби Донг. Когда они быстро телепортировались в этот мир, первое, что их встретило, было огромное море. «Мы свободно падаем с неба», — сказал Юньлун, хватая Биби Донга за руку. Он осмотрел все море, но не смог найти ничего в радиусе 1 километра, кроме Голубого океана. «Обними меня», — проинструктировал Юньлун, На что Биби Донг ответила кивком. Биби Донг наклонилась над телом Юньлуна и нежно обняла его за шею. Юньлун призвал свои ангельские крылья, и они парят над морем, где мы находимся. Он нахмурился. Сканирование. Местоположение. Южный океан. Ведущий, спутниковое сканирование обнаружило вас. Юньлун поднял голову и прикрыл их своим носовым платком. Они были покрыты невидимым камуфляжем и исчезли из поля зрения. «Ня, найди ближайшую страну», — похвалил Юньлун. Сканирование. Поскольку мир Академии моего героя похож на Землю, Ня мог мгновенно сканировать его, не нуждаясь в дополнительной справке. Австралия находится в 300 км отсюда, хозяин. В поле зрения Юньлуна появилась зеленая стрелка, и он прошептал: «Спасибо, Ня». Юньлун ударил ногой по воздуху и полетел на север, оставляя за собой слабый след ударной волны. Через несколько минут путешествия Юньлун увидел пляжный берег и несколько рыбацких лодок. Они высадились на пляж и сняли камуфляж. «Ня, ты нашел какую-нибудь божественную энергию в этом мире?» — вдруг спросил он. «Нет, хозяин. Тем не менее, я почувствовал энергию, подобную духовной энергии в Китае и Корее». Биби Донг медленно коснулась пляжного песка и прокомментировала: «Какой странный мир, энергия в атмосфере такая слабая, он тоже загрязнен». Юньлун покачал головой и ответил: «Не сравнивай этот мир с нашим миром. Мы можем быть сильны в совершенствовании, но технологии этого мира лучше, чем у нас. Континент Солнца и Луны, вероятно, на 20 000 лет более продвинут в технологическом плане, чем мы. Поэтому нам нужен новатор на нашей стороне. Мы здесь для того, чтобы нанять несколько гениев. Принято к сведению». Биби Донг смахнула песок и вытерла руку. «Кроме того, не убивай никого средь бела дня», — со вздохом предупредил Юньлун. «Хорошо, но это нормально, если никто этого не видит, верно?» Биби Донг склонила голову на бок. «Ах, да». Юньлун на мгновение задумался, потому что это было бы раздражающе для них. «Этот мир на самом деле полон лицемеров, и использование власти незаконно, если только ты не герой. Даже если это была самооборона, вы все равно можете понести наказание, не говоря уже о каком-то меньшинстве, которое не обладает ни малейшей властью». Он объяснил мир моего героя Академии, и Биби Донг спокойно слушал. «Хаем, как все сложно». Она равнодушно усмехнулась. «Даже если вы герой, ваш персонаж не сразу стал хорошим. Я уже могу догадаться, что какой-то волк, должно быть, спрятан внутри группы овец. Ха, это также относилось к группе злодея». Юньлун пожал плечами и заметил, что их одежда была яркой. Он все еще был одет в свою белую мантию с черным поясом, а Биби Донг надела свое одеяние императрицы. «Давай найдем ближайший город и переоденемся». Он потянул Биби Донг за руку и ухмыльнулся ей. Глава 270. Макдональд и спасательная операция. Мельбурн, Австралия. Девочка-подросток по имени Стейси работает неполный рабочий день в Нцдоналтес. Были летние каникулы, и Стейси не имела ничего общего со своей скучной жизнью, поэтому она решила работать в сети ресторанов быстрого питания. «По крайней мере, я смогу купить что-нибудь на свою зарплату позже». Она лениво зевнула, вытирая пол. Стейси уже собиралась открыть входную дверь, но ее взгляд сразу же привлек красивый молодой человек. Молодой человек ростом около 180 см с серебристыми волосами, собранными в конский хвост, вошел в торговый центр. У него была поразительная пара красных глаз и ангельское личико. «Он должен быть в старшей школе, как я». Она тихо пробормотала. «Я не думаю, что в моей школе есть такой красивый парень, как он. С таким лицом он должен быть знаменитым, Хаем». Стейси поступила в государственную школу рядом со своим домом, и у нее была причуда под названием «Орлиный взгляд», позволяющая ей видеть далеко. Это довольно функциональная причуда, но ничего особенного по сравнению с ее одноклассниками, которые обладали способностью превращаться в полуакулу и управлять воздухом. Стейси не обладала яркими чертами лица, ее глаза были ярко-карими, а тело несколько худощавым, без каких-либо заметных изгибов. Она молча наблюдала за молодым человеком и немного помечтала наяву, но он вдруг перевел взгляд на нее. «Эх!» Стейси ахнула от удивления и упала на пол. «Да он только что перевел взгляд в мою сторону, может быть, у него есть особенность обнаружения? Как неловко! Стучите!» Тихий стук в стеклянную дверь разбудил Стейси, и молодой человек стоял там с улыбкой на красивом лице. «Привет, ты открыт?» – спросил Юньлун. «Нет, я еще не закончила с уборкой. Менеджер тоже еще не вернулся», — Стейси ответила, заикаясь. «Ах, какой позор! Юньлун покачал головой, потому что хотел попробовать Биг Мак до того, как они уедут из этого города. Тем не менее, он ничего не мог с этим поделать, поэтому решил разочарованно уйти. «Биг Мак, Биг Мак, ай, думаю, сегодня мне Биг Мака не будет. Ва, подожди, я могла бы сделать один для тебя». Стейси поспешно открыла стеклянную дверь. Выражение лица Юньлуна просветлело, когда он услышал это. Он быстро обернулся с несколько взволнованным выражением лица. «Действительно?» – он спросил. «Да-да, мы разогрели гриль. Я также приготовил ингредиенты полчаса назад». Стейси смущенно покраснела. «Подождите 4 минуты. Я вернусь с Биг Маком». Стейси убежала и скрылась на кухне. Юньлун по какой-то причине не мог не найти это забавным. «Мне следовало бы прикрыть лицо, но быть красивым – это тоже преимущество». Он взглянул на стеклянную дверь, в которой отражалось его лицо. «Нет, это было бы раздражающе, если бы я был в людной толпе». Он носил маску, чтобы прикрыть рот. Этот торговый центр открылся несколько минут назад, так что сюда еще не так много людей пришло. Стейси двигалась молниеносно и приготовила все ингредиенты для Биг Мака. Она нарисовала сердечко кетчупом и идеально уложила пирожок. «Идеально!» – пробормотала она. Бум! Когда она собиралась завернуть Биг Мак, по торговому центру внезапно прокатилась дрожь. В центре торгового центра прогремел взрыв. Дородный мужчина в военной майке держал в руке зажигалку и заявлял: «Если я не могу быть счастливым, то никто не сможет. Я убью здесь всех». Биби Донг, вышедшая из магазина одежды в своей новой фиолетовой блузке и кремовой длинной юбке, с любопытством посмотрела на дородного мужчину. «Значит, это причуда, да?» – прокомментировала она из-за своей вуали. Стейси поспешно вышла и спросила: «Что случилось, злодей?» Юньлун небрежно ответил, пожимая плечами: «Злодей, я вижу. Подожди, почему ты так спокоен? Почему я должен?» Юньлун игриво ответил: «Это злодей». Стейси громко ответила с безмолвным выражением на лице: «Они находятся на третьем этаже торгового центра». Объявленный злодей немедленно перевел свой взгляд на них из-за крика Стейси. «Умри!» Злодей использовал свой стартер и запустил в них огненный шар. Свист. Юньлун зевнул и щелкнул пальцем в воздухе. Бам! Небольшая ударная волна уничтожила огненный шар и сильно ударила злодея, отправив его в кому-то.